Глава 10. Механизм работы желания. Перед вами схема работы желания. У каждой вашей мечты есть определенная миссия. Вы уже знаете, что любое желание дается вам для того, чтобы стать лучше, и несет за собой определенную работу. В пространстве все просто. Сделали эту работу, получайте желаемое. Не сделали, не получаете. Видите знаки «плюс» и «минус». Они показывают, что любое возникающее у нас желание делит нашу реальность на «до» и «после». На стороне прошлого негативные чувства, блокирующие убеждения и старое поведение. На стороне возможного будущего позитивные чувства, созидательные убеждения и новое поведение. И только вы выбираете, какую сторону, плюс или минус, вы займете, в каком состоянии будете жить. Эту схему я привела, чтобы вы в целом смогли увидеть, как работают ваши желания. И теперь мы будем постепенно эту схему распаковывать. Начнем с набора чувств «плюс». Представьте, у вас возникло какое-то желание. Пока что это всего лишь мыслеформа, материализация которой даст в вашем состоянии определенный набор чувств. Давайте приведем в качестве примера желание «я хочу похудеть». Что даст человеку исполнение этого желания? Какой он будет? Уверенный в себе, привлекательный, манкий, сексуальный? Какие чувства он будет при этом испытывать? Уверенность, свободу, радость, легкость. То есть это те чувства, которые ему даст исполнение его желания похудеть. Соответственно, чтобы желание этого человека сбылось, ему нужно наработать внутри себя те чувства, которые влекут за собой исполнение этого желания – легкость, уверенность, свободу и радость. Для того, чтобы обрести эти чувства здесь и сейчас, человеку нужно изменить свои мысли, чувства и поведение. Задание номер 7. Понять, какие чувства заключены в вашем желании, какие чувства нужны вам в вашей новой жизни, поможет это упражнение с элементами арт-терапии. Оно позволяет вашему мозгу увидеть ваши желания, понять, что они могут осуществиться, они более чем реальны. Вам потребуются цветные карандаши, а лучше цветная пастель, поскольку она лишена деревянной оболочки, как у карандаша. Мы непосредственно касаемся пальцами рисующей части. Считается, что при помощи нее мы лучше и четче сможем отразить то, что у нас в подсознании. Возьмите 10 листов и нарисуйте свое состояние, когда каждое из ваших желаний исполнится. Рисуйте, представляя, что желание у вас осуществилось. Нарисуйте ярко, в красках. Пожалуйста, не саботируйте данное задание. Вы можете нарисовать точную или абстрактную картинку себя или объект вашего желания. Важно в этом рисунке передать ощущение себя. Какая вы будете, когда ваше желание исполнится? Например, если вы хотите похудеть, нарисуйте себя стройной. Если хотите ребенка, нарисуйте себя в роли матери. Во время рисования отслеживайте чувства, которые у вас возникают, и прописывайте их прямо на листке с рисунком. Затем задайте себе вопросы. Какая я буду, если мое желание исполнится? Что должна чувствовать, чтобы ощущать себя так, будто бы желание уже исполнилось? Ответьте себе на эти вопросы и запишите свои выводы. Мое желание номер один. Чувство желания. Мое желание номер два. Чувство желания. Мое желание номер три. Чувство желания. Итак, все 10 желаний. А теперь вспомните список чувств, которые вы ранжировали по 10-бальной шкале. Исходя из этого списка, сопоставьте чувство желания с этим списком и пропишите по каждому желанию, сколько оно весит в чувственных единицах.